смущенный мечтаем. Каждый даст ответ, что делать, чего нет. Что думать, что не думать, что пить, что не пить. Каждый скажет, что надо хотеть. Потому что сами ничего уже не хотят. Гномы, гномы, каннибалы, зарабатывают баллы. Гномы, гномы, каннибалы. Гномы, гномы, каннибалы, зарабатывают баллы. Гномы, гномы, каннибалы. Эти гномы не любят просто высоких. Им хочется каждого засунуть в шаблон. И не каждый хочет стать еще ниже. Это верх мечтаний. Они все могут мазать лаком, плюнуть в душу, рыться в трубах и строить обелиски. Гномы, каннибалы, зарабатывают баллы. Гномы, гномы.